2.5. Особенности обучения письму леворуких. Какие специальные условия нужны леворукому ребенку, когда он учится писать? Детям, которые пишут левой рукой, необходимо обеспечить освещение с правой стороны. Важно, чтобы ноги имели опору на полу или на подставке, а глаза сохраняли достаточное расстояние до прописи. Это расстояние можно проверить без линейки, поставив руку на локоть. Пальцы должны коснуться переносицы. В этих рекомендациях единодушны все. А вот по остальным есть разные мнения. Классические рекомендации методистов предписывают сидеть, держать пишущий инструмент и класть тетрадь зеркально положению у праворукого ребенка. То есть тетрадь должна быть наклонена вправо. Единственное отличие — брать пишущий инструмент нужно чуть выше от пишущего конца. Если для правши это 2 см, то для леворукого примерно 3-4 см. Это необходимо, чтобы был обзор того, что пишешь, и чтобы рука не смазывала написанное. Смазывание написанного происходит потому, что кисти неудобно находиться под строкой, как у правши, и она перемещается выше на строку, опираясь на ребро ладони. Неполный обзор, смазывание, напряжение, дискомфорт — вот частые спутники письма леворукого человека при такой позе. Направление письма слева направо мы не меняем, таков порядок нашей письменности. И в этом отношении леворуким действительно труднее. Они совершают закрывающие движения при письме, что вызывает больше напряжения, чем открывающие движения при письме правой рукой. Требования к зеркальному положению не совсем честные, потому что отзеркаливается не все. Позу и положение в тетради мы отразили, а наклон букв. Чтобы понять, что не так с этой позой и рекомендациями, предлагаю провести эксперимент. Он состоит из 2 частей. Создадим аналогичную позу и требования для правши, чтобы мы, праворукие, смогли все почувствовать на своей ведущей руке и проанализировать движение. А. Нам нужно отзеркалить позу и наклон письма, которые мы требуем от леворукого ребенка. Рисунок 50. Это значит, что в привычной классической позе письма правши надо изменить только наклон букв. Отзеркальте его. Ведь именно такие требования к леворуким. При этом не меняйте ни положение тетради, ни положение руки. Оно остается под строкой. Это критически важно. И ручку не прихватывайте от вашего обычного положения. Напишите «домашняя работа». Предлагаю левостороннюю частую косую разлиновку, рисунок 51, чтобы вы не сбились с того наклона, который мы отзеркаливаем. Как ваши ощущения в руке? Неудобно? Боль или дрожь были? Почувствовали вы напряжение? Пальцы белели? Промежуточный итог. Из-за того, что наклон листа влево, наклон букв еще более сильный влево. Согласитесь, леворукий человек в этой позе совершает совсем не аналогичные праворукому движения. Они неудобные, болезненные. Не из-за отсутствия привычки, а из-за отсутствия эргономики и логичности в требованиях. Эргономичнее в этих условиях писать с правосторонним наклоном. Наш традиционный наклон. У левшей он будет выглядеть как наклон влево. Получается неправильный наклон букв, но движения физиологичные. Это не значит, что мы сейчас одобрим левосторонний наклон. Это повод пересмотреть условия письма. Б. Продолжаем эксперимент в разлиновке с левым наклоном. Мы же помним, что эта разлиновка показывает классический наклон, только отраженный для нашей руки. Рисунок 52. Нам нужны буквы правильного наклона и эргономичные движения. Что влияет на наклон? Движение тетради и поза. Поэтому будем менять эти параметры. Листочек поворачиваем вправо, так, чтобы наклонные стали перпендикулярны краю стола, стремились ровно в наш корпус. Кисть руки расположите над строкой. Не надо сгибать запястье. Просто кисть не под строкой, а над. И перехватите ручку так, чтобы ее кончик был направлен от вас. Неважно, от вас влево или вправо. Напишите «домашняя работа». Теперь сравните ощущения в руке. Понятно, что вам непривычно, но напряжение и болезненность в этих условиях значительно снижаются по сравнению с письмом в первой части эксперимента. Это сказалось на почерке. Общий итог. Первая часть нашего эксперимента, А, показала, что в таких условиях мышцам тяжело совершать движение под требуемым углом, чтобы буквы получались с наклоном вправо. Если у леворукого ребенка наклон букв классический, вправо, то это означает, он выполняется за счет большого напряжения в руке. Классические требования посадки для письма левой рукой создают условия для левостороннего наклона. И требовать правой не физиологично. Это обусловлено эргономикой движения. Но левосторонний наклон не очень приемлем для школьного шрифта в нашей системе обучения. Поэтому предлагаю рассмотреть для леворуких позиции, которые вы попробовали во второй части эксперимента. Б. Получается, чтобы леворукому человеку достичь традиционного наклона вправо и не отзеркаливать его, не нужно менять наклон листочка. Оставьте его таким же, как и у праворукого, а руку разместите над строкой. Так движения в традиционном наклоне будут совершаться легче, будет соблюдена эргономика, и на почерке это непременно отразится. Рисунок 53. Здесь же уместно ответить на частый вопрос. Нужна ли левшам разлиновка с левосторонним наклоном? Если для педагога важна посадка, чтобы она была как по учебнику, то можно дать такую разлиновку. Но если важен в результате почерк и классический наклон букв вправо, то просто надо изменить положение тетради, руки и хвата. И инвертированная разлиновка не потребуется. Положение корпуса, рук, тетрадей для леворуких встречается множество. Давайте продолжим рассматривать самые распространенные позиции и их особенности. 1. Тетрадь сильно наклонена вправо, так что наклонные линии параллельны нижнему краю стола. Рисунок 54. Формально рука под строкой, но из-за сильного наклона тетради рука оказывается слева и не смазывает написанное при движении по строке. Подвижность пальцев при этом ограничена. Движения осуществляются за счет предплечья и кисти. Такая поза требует поворота корпуса вправо. Происходит наклон головы вправо, что может негативно сказываться на осанке. Эта позиция часто встречается у художников-каллиграфов и подходит для письма пером. 2. Тетрадь, как и в предыдущем варианте, сильно наклонена вправо, так что наклонные линии параллельны нижнему краю стола. Рука над строкой. Из-за этого получается взять пишущий инструмент так, что он расположен вдоль второй фаланги указательного пальца, что позволяет совершать движение при письме пальцами. Рисунок 55. Написанное не смазывается, так как опора на мизинец и безымянный над строкой, а опоры на ребро ладони нет. Но, как и в предыдущем варианте, такая поза требует поворота корпуса и наклона головы вправо, что может негативно сказываться на осанке. Для каллиграфии пером такая позиция не подходит, но для письма ручкой применима. 3. Тетрадь расположена в точности, как для правши. Левая рука находится над строкой. Пишущий инструмент в руке расположен вдоль второй фаланги указательного пальца. Конец ручки при таком хвате будет направлен от корпуса пишущего. Инвертировано. Из-за этого в левой руке меньше напряжения. Пальцы сохраняют подвижность, и осанка сохраняется ровной. Кинезиологи советуют именно такое положение для письма. И в нашем эксперименте, часть Б, мы пришли именно к такой позе. Бывает, что ребенок, который пишет левой рукой, не соответствует ни одному из перечисленных вариантов положений за столом. А на переучивание в оптимальную позу нет ни ресурсов, ни желания. В таком случае нужно определить наиболее подходящее для ребенка положение тетради, чтобы создать максимально комфортные условия для графических движений. То есть снять перенапряжение, если оно есть. Но как в этом случае определить подходящее для ребенка положение тетради? Предлагаю выполнить частую произвольную вертикальную штриховку в нелинованном листе. При этом, чтобы ребенок не ориентировался на границы прямоугольного листа и не старался им соответствовать, надо вырезать круг. Закрепляем бумажный круг скотчем на столе, вручаем шариковую ручку и просим ребенка изобразить произвольной вертикальной штриховкой забор, От края до края, примерно через центр. Рисунок 57. Следим за удобным положением кисти, которое позволяет проводить вертикальные линии без излишнего напряжения. Наклон этих штрихов будет указывать то самое вертикальное направление, с которым должны совпадать наклонные линии разлиновки при обычном письме в тетради за столом. Этим же упражнением можно тренировать правильное расположение руки над строкой и в результате менять наклон на правосторонний, если принято решение что-то менять. Но нельзя допускать перенапряжение, поэтому для тренировок нужно давать мягкий карандаш и избегать сильного нажима. Положение тетради подстраивается так, чтобы основное направление вертикальных штрихов совпадало с наклонными линиями. Рисунок 58. Нужны ли левшам специальные ручки для левшей или насадки? Леворукий человек может писать теми же ручками, что и правши. Специальные приспособления для обучения письму не нужны. Но есть формы ручек, которые действительно могут быть более комфортны при некоторых вариантах удержания пишущего инструмента. Ручки можно выбирать по индивидуальным предпочтениям не раньше середины третьего класса, когда навык письма по большей части сформирован, и инструмент не будет оказывать значительного влияния на качество почерка. Нам нужно научить писать обычным инструментом, чтобы не случилось такой ситуации, что человек не может ничего разборчиво написать, потому что нет его ручки, а обычный он писать не может. Для первоклассника, который пишет левой рукой, ручка выбирается по тем же параметрам, что и для правши. Не толстая, не тяжелая, обычной длины и формы. Единственное, чернила у шариковой ручки можно поискать более качественные, быстро сохнущие, если бывают смазывания. Что касается насадок, в них возникает необходимость не чаще, чем у правшей. Нужно осознавать, для чего применяется насадка, какой эффект дает именно эта модель и к какому результату мы стремимся. Если выбираем методом перебора, скупая все подряд, чтобы было удобнее ребенку, то позитивный результат маловероятен. Да и что считать результатом? Удобство, субъективное ощущение от деятельности, которая сама по себе очень трудоемкая. Если приходится искать насадку, то явно письмо не приносит удовольствия или хотя бы удовлетворения. Улучшение почерка и исчезновение дискомфорта возникает в случае эргономичных движений. Для того, чтобы получить легкие движения руки при графических упражнениях, стоит понимать, в каких положениях и в каких направлениях у руки есть возможность совершать свободное движение. Что поможет изменить почерк левой рукой? Изменение наклона тетради влево, вправо. Изменение положения руки под строкой, на строке, над строкой. Изменение положения инструмента в плечо, влево, от себя. В остальном причины проблем хвата у леворуких аналогичны тем, что и у праворуких. О них мы говорили в главе 1.8. Для позитивных изменений рекомендации будут те же. Поработать с рукой, оценить тонус во время письма, попробовать разобраться с причинами, расширить репертуар возможных движений разнообразными инструментами, и, вероятно, насадки не потребуются. То, что ребенок пишет левой рукой, не означает, что у него обязательно будут трудности при обучении или, наоборот, обнаружатся какие-то выдающиеся способности. Леворукость возникает по разным причинам, которые обуславливают дальнейший ход развития и обучения. Типы леворукости. Генетическое левшество. Естественное, врожденное, наследственное проявление неизменной психофизиологической характеристики. Это специфическая функциональная организация нервной системы человека, индивидуальный вариант нормального развития. Компенсаторная леворукость возникает как симптом, как результат дисфункции, патологии нервной системы в центральном отделе. Вынужденная леворукость – результат проблемы с подвижностью правой руки, патологии в периферическом отделе. Задержка формирования латерализации. Сюда относят те случаи, когда ребенок к 5-6 годам не определился, какая рука ведущая. Может выполнять графические работы то правой, то левой рукой. Амбидекстрия. Ребенок выполняет все задания, в том числе и графические, одинаково хорошо двумя руками. Если одинаково плохо, то это скорее относится к задержке формирования латерализации. Настоящих амбидекстров в мире очень мало, поэтому исследований на эту тему тоже крайне мало. Как определить тип леворукости? Его определяет психолог после беседы с родителями и серии тестов на определение профиля латерализации. В беседе с родителями выясняется, есть ли родственники левши, какие бытовые действия ребенок выполняет правой рукой, а какие левой, и самое главное, есть ли жалобы, каков характер затруднений при обучении. Если нет жалоб, то это может означать высокие адаптационные и компенсаторные возможности человека. Если у левши к дошкольному возрасту хорошо развивается речь, крупные мелкие движения, познавательные функции, то при адекватной методике у него не возникает специфических трудностей в обучении. Генетические левши достаточно легко адаптируются, но такие левши не застрахованы от патологии нервной системы, связанной с внешними неблагополучными факторами развития. Как, впрочем, и правши. Патология при беременности, родовая травма, нейроинфекция и тому подобное. Переучивать или не переучивать леворукого ребенка на правую руку? В современном мире отказались от переучивания, потому что это грубое вмешательство в естественные механизмы нервной деятельности. И это вмешательство не проходит бесследно. Оно может обернуться медленным темпом письма, дрожащими линиями, нечеткостью и неловкостью графических движений. Проблемы могут быть гораздо более серьезными, например, расстройства в виде неврозов, навязчивые состояния, астенические, школьные, невротические тики, заикание. Даже если переучивание мягкое и исподволь, это все равно большой стресс для психики с последствиями. Люди, которые пишут левой рукой, могут иметь самые разные для этого причины и обладать при этом самыми разными особенностями. Что же касается рекомендаций для лучшей адаптации к праворукому миру и улучшению обработки информации, то они принесут и правшам не меньше пользы, чем левшам. Рекомендации следующие. Соблюдение баланса нагрузки и отдыха. Развитие межполушарного взаимодействия на всех уровнях, не только на двигательном. Развитие ориентировки в пространстве. Использование большей наглядности и образности в учебных материалах.